как в древности, так и ныне в наши дни всегда уважали и уважают красавиц блестящим умом и при вдумчивом отборе мудрых и способных яркий луч всеосвещающего указа должен проникнуть и в девичьи терема. Тем более должно так быть теперь, когда стало совершенно очевидным, что все лучшее в природе выпадает на долю не одних лишь мужчин. Когда известно, что добродетель целомудрия всегда была присуща женскому началу, когда воспитание девиц, так же, как воспитание юношей, зиждется на обширнейшей литературе классиков, и когда женщин блестящих дарований становится все больше и больше. И вот, выслушав ряд мнений и советов, мы приказываем палате обрядов провести государственные экзамены для девиц в третий год Шенли. Правила проведения экзаменов следующие. Первое. Первые испытания проводятся в уезде. Выдержавшие направляются на испытания в область, затем в столицу, где они экзаменуются сначала в палате обрядов, а затем в тронном зале дворца. Девицам, которые собираются экзаменоваться, надлежит заранее во втором году Шенли подать местным властям прошение с указанием своего возраста, наружности, с приложением жизнеописания, а также представить поручительство порядочности и благонадежности семьи. В восьмом месяце того же года должны быть проведены уездные испытания, а в десятом — областные. Испытания проводятся во внутренних помещениях Яменя. Экзаменующихся девиц могут сопровождать одна или две родственницы. Всем дежурным писцам Яменя запрещается присутствовать в помещении испытаний. Второе. Девицам, успешно прошедшим испытания в уезде, жалуются почетные грамоты и звания сюнюй, дающие право держать экзамены в области. Прошедшим на экзаменах в области жалуется почетная грамота и звание шунюй с предоставлением права подвергаться испытаниям в столице, в палате обрядов. Прошедшим экзамен в палате обрядов жалуются почетные грамоты и звание цайнюй с предоставлением права экзаменоваться в тронном зале дворца. Выдержавшим экзамен во дворце и зачисленным в группу самых лучших жалуется звание сюеши. Зачисленные в группу вторых получают звание боши. Зачисленным в группу третьих жалуется звание жуши. Все они созываются на торжественное пиршество во дворце, им будет пожалована от казны денежная награда в размере половины оклада по тем должностям, которые соответствуют их званию. Те из них, кто пожелает остаться на службе при дворе, после годичного испытания будут назначаться на должности, соответственные их способностям. Остальным экзаменовавшимся при дворе и зачисленным в группы ниже третьей жалуются по куску атласа, и им будет предоставлено право экзаменаться в следующий раз, если только они будут подходить по возрасту. Третье. Отец, мать, а также будущий муж, свекор и свекровь, зачисленные в первую группу выдержавших экзамен во дворце, получают право носить почетные одеяния на ранг выше, если только они имеют чин и ранг выше пятого. Если же их ранг ниже пятого, то им разрешается носить одеяние четвертого ранга. Если же они вообще не имеют ни чина, ни звания, то им жалуется право носить почетные одеяния пятого ранга. Перечисленные высшие родственники девиц, зачисленных во вторую группу, выдержавших экзамен, получают право носить одеяние шестого ранга, родственники, зачисленных в третью группу, седьмого ранга и так далее. Четвертое. Прошедшие на экзаменах областных и столичных обязаны соблюдать в отношении своих экзаменаторов ритуал приветствия, подобающий в отношениях между учениками и наставником. В ведомостях, а также в вывешиваемых списках, должно указываться почетное звание, присвоенное девице после соответствующих испытаний. Пятое. На всех испытаниях, начиная с уездных и областных и кончая дворцовыми, устанавливаются те же требования, что и для мужчин. В них должны входить задания на составление стихов и песнопений. Все экзамены должны начинаться утром, в час инь, и кончаться вечером, час ю, до зажигания свечей. Свечи же не должны выдаваться экзаменующимся, и нарушившие это правило будут подвергаться наказанию. Во избежание злоупотреблений на всех экзаменах, за исключением экзаменов дворцовых, экзаменационные работы должны быть переписаны переписчиками, а фамилии на сочинении должны быть заклеены. Шестое. Сдающим уездные и областные экзамены представляют свободу выбора места. Они могут проходить уездные экзамены не только по месту рождения, но и по месту временного жительства. Прошедшим уездные экзамены по месту временного жительства не возбраняется проходить областные экзамены у себя на родине. Седьмое. Опоздавшим по болезни на уездные или областные экзамены дозволяется после выздоровления отдельно подвергаться испытаниям, предварительно подав прошение об этом соответствующим властям. Но после дворцовых испытаний проводить дополнительные экзамены в уездных областях не разрешается. Восьмое. Должностным лицам, проводившим экзамены в уездных областях, дозволяется уведомлять палату обрядов о девицах, проявивших исключительные литературные дарования, но опоздавших на экзамены в палату обрядов по причине болезни, либо из-за дальности расстояния, или из-за отсутствия сопровождающих лиц, и в этих случаях распоряжение последует особо. Девятое. Семьи девиц, прошедших областные экзамены, а также семьи их будущих мужей, освобождаются от трудовых повинностей. Всем направляющимся на экзамены в столицу, в зависимости от дальности расстояния, выдаются соответствующие суммы на путевые расходы. Десятое. Экзаменующиеся вовсе не обязаны принимать новые имена, говорящие об их причастности к изящной словесности или имеющие в своем значении понятия благополучия, доброго предзнаменования, счастья и прочего. Они могут оставаться при своих детских именах, при именах, данных им в связи с красотами природы или с какими-нибудь вещами снами, и могут также оставаться при своих кличках и прозвищах. 11. К испытаниям не допускаются девицы старше 16 лет, не допускаются и девицы моложе 16 лет, если они уже вышли замуж, не допускаются к испытаниям также девушки, имеющие физические недостатки, или девушки низкого происхождения. 12. Экзамены следовало бы провести немедленно после обнародования указа, дабы безотлагательно произвести отбор талантливых лиц. Однако, учитывая дальность пути до столицы для многих экзаменующихся, а также то обстоятельство, что такие экзамены проводятся в стране впервые, и потому многие могут оказаться неподготовленными, если назначить их на ближайшее время, приказываем. Экзамены в палате обрядов назначить на третью луну третьего года Шанли, а экзамены дворцовые — на четвертую луну того же года. Итак, почетным стягом завладеют авторы изысканных стихов и явится на пир ученых, искусные в письме девицы. Отныне извлекаться будут со дна морского все до одного прекрасные кораллы, и лучшими талантами заполнится весь тронный зал дворца. Да и могут ли девицы с ученостью Сянжу оказаться вне предела сада избранных талантов, когда талант их будет измеряться яшмовым мерилом? Да озарятся наши славные деяния этим светлым новшеством в империи, и да будет сие известно в пределах и за пределами страны. «Наконец-то мои мечты осуществились!» — радостно воскликнула Сяо Шань, закончив чтение указа. «А я-то боялась, что экзамены назначат очень скоро. Теперь мне 14 лет. Значит, в третьем году Шэн Ли мне будет ровно 16, а за эти 2 года я преспокойно успею подготовиться». «Я тоже обрадовался, когда прочел эти правила», — сказал Тан Минь. «Не только из-за срока, который вполне достаточен, чтобы ты могла как следует заняться, но и потому, что тебе совсем не трудно будет сдать эти экзамены, одни песнопения и стихи. Я уверен, что в нашем доме будет висеть теперь почетная грамота». С этого времени Сяо Шань стала заниматься каждый день вместе с Сяо Фэном, однако книги не отвлекали ее мысли об отце. О Тан Ао по-прежнему не было никаких известий. Очень беспокоилась о муже и госпожа Линь. Она уже не раз посылала людей в дом брата узнать, нет ли чего нового. Как-то раз, когда она была поглощена мыслями о муже, к ней вдруг вошел Тан Минь вместе с Линь Джияном. Увидев Линь Джияна, жена Тан Ао решила, что вернулся и муж. Радостная, она стала усаживать брата. Приветствовать дядю явились также Сяо Шань и Сяо Фэн.